влюбился в девочку и не знаю, как ее зовут. Мысли о ней меня с ума сведут, блеск в ее глазах, словно маленький к себе. Вижу эту девочку буквально везде есть. Не хочу дышать без нее, не могу ней по вечерам. Душой своей спешу, в своих песнях образ ее опишу. Хочу с ней в облаках летать, за руку держать, тихо на ушко слова любви шептать. Сижу у окна, может повезет увидеть тебя. Сохраню наши чувства в душе навсегда. Хочу провести с тобой лучшие минуты, лучшие года. Подари мне сладкие минуты, счастливые года. Не хочу отдавать тебя никому и никогда. Глажу твои волосы, смотрю в твои глаза. Наслаждаемся счастьем под музыку джаз. Подари мне сладкие минуты, счастливые года. Не хочу отдавать тебя никому и никогда. Глажу твои волосы, смотрю в твои глаза. Наслаждаемся счастьем под музыку джаз. Подари сладкие минуты, сладкие года. Мы будем с тобой вместе, будем навсегда. Поверь мне, любимая, нас судьба обвенчала. Я как корабль бы на море жду причала. Хочу сплести нашей жизни дороги. Господа прошу, дай мне больше отваги. Ты одна такая в огромном мире. Я готов бороться за тебя в смертельном турнире. Ты приходишь внезапно ко мне во сне. Запах твоих духов пропитан везде. Подари мне сладкие минуты, счастливые года. Не хочу отдавать тебя никому и никогда. Глажу твои волосы, смотрю в твои глаза. Наслаждаемся счастьем под музыку джаз. Подари мне сладкие минуты, счастливые года. Не хочу отдавать тебя никому и никогда. Глажу твои волосы, смотрю в твои глаза. Наслаждаемся счастьем под музыку джаз.